выяснять у учащихся, не замышлял ли чего худого против начальства и правительства. У крестьян платишь ли подати, у живущих в услужении с аккуратностью ли исполняешь приказания хозяев, почтительно ли обходишься с хозяевами, у врачей как относишься к вере и церкви и так далее. Герцен в «Былом и думах» рассказывает, как его после ареста во время допроса пытался исповедать поп Георгий Соколов. «Тут только я разглядел, что в углу сидел старый священник с седой бородой и красно-синим носом. Протяжным голосом и несколько нараспев начал он меня увещевать. Толковал и о грехе утаивать истину перед лицами, назначенными царем, и о бесполезности такой неоткровенности, взяв во внимание всеслышащее ухо Божие. Он не забыл даже сослаться на вечные тексты, что нет власти аще не от Бога, и кесарю кесарева». В 1861 году, по подозрению в составлении возмутительного воззвания к молодому поколению, был арестован литератор Михайлов. Он не назвал автора воззвания Шелгунова. В помощь жандармам был приглашен протоиерей крепостного Петропавловского собора Михаил Архангельский, который задавал Михайлову вопросы исключительно о его деле, расспрашивал, не скрывал ли он имени сообщника, не сговаривался ли с друзьями о побеге и тому подобное, грехах. Весной 1862 года крейсер «Олег» возвращался в Кронштадт из Средиземного моря. Иеромонах Палладий узнал на исповеди, что юнкер Трувеллер снабдил подшкипера революционной брошюркой «Что делать войску?». Иеромонах Палладий донес об этом старшему офицеру, и Трувеллер был приговорен к каторжным работам на 10 лет. В отделе рукописи Государственной библиотеки имени Ленина в переписке обер-прокурора Синода Победоносцева хранится письмо от 6 марта 1883 года священника Покровского собора Георгия Скворцова митрополиту московскому Иоанникию. В нем сказано: «Долгом считаю донести вашему высокопреосвященству, что сего марта 5-го дня некая госпожа во время исповеди открыла мне, что зять ее, муж ее дочери, московский плацадъютант Шестаков, возбуждает в ней сильные подозрения в злоумышлении его против государя-императора». В 1887 году во втором пехотном софийском полку поп Иустин Переспелов на исповеди у солдата Белышева выпытал сведения о революционно настроенных солдатах, которые передал начальству. Неудивительно, что солдатские массы очень неохотно выполняли распоряжение начальства об исповеди. Протоиерей Знаменский в книжке об исповеди «Домашняя беседа полкового священника с солдатами» признавался, что молодые ребята желают скорее только отделаться от исповеди. В июне 1901 года «Искра» опубликовала корреспонденцию из Ярославля «Попы в роли жандармов». В ней говорилось, что на Страстной неделе священник Ярославской мужской гимназии исповедовал ученика 5 класса. В числе вопросов, предложенных гимназисту, был и такой: «Не читал ли ты нелегальных книг?» «Читал». «От кого получал?» «От такого-то». «Не давал ли кому-нибудь?» «Давал». В архивах есть много документов, подтверждающих, что во время Первой русской революции священники использовали исповедь в целях борьбы с распространением революционных настроений среди крестьян. В 1905 году на Украине, в селе Казачьи лагеря Днепропетровской области, священник Романов выпытал во время исповеди у крестьянина Коршуна, что в селе есть революционно настроенные люди, которых организует крестьянин Федоров. Священник донес об этом исправнику, и крестьян арестовали. В 1905 году в селе Малиновка от Карского уезда Саратовской губернии крестьяне захватили хлеб помещика и поделили его по душам. Сельский священник и диакон распустили провокационные слухи, будто бы крестьяне хотят сжечь церковь. Священник организовал погром, во время которого земское начальство и кулаки били и кололи бедняков вилами, рубили тесаками, резали косами не только взрослых, но и детей.